однако почему-то не желали обсуждать с ним эту тему. Уилки, тот с некоторых пор определенно его боялся. Ни за что не оставался с Кириллом наедине, перестал играть с ним в шахматы. Все же Уилки был славный парень и по-прежнему расположен к Кириллу. А вот Харитон Чугунов так возненавидел Кирилла, что даже не в силах скрыть свою неприязнь. За что? Что случилось? Он не причинил никому никакого зла. Правда, они с Харитоном никогда и не симпатизировали друг другу. Слишком разные люди. При назначении даже вставал вопрос об их психологической несовместимости. Но Харитон не возражал, когда Кирилла Мальшета включили таки в состав экспедиции и до сих пор относился к нему лояльно. Харитон был начальником их группы. Ученые в этой обсерватории на Луне сменяли друг друга каждые полгода, если кто-либо не выражал настойчивого желания оставаться на второй срок, чтобы закончить интересующие его наблюдения. Тогда могли разрешить остаться, если врачебная комиссия не возражала. Как раз Харитон, кибернетик Яков Шалый, астрофизик Виктория Дружникова и Кирилл остались на второй срок. Это было тяжеловато, но научный материал стоил того. Обычно штат обсерватории 16 человек. Однако получилось так, что временно в обсерватории осталось всего пятеро. Пополнение должно было явиться после дня всепланетного объединения. Вчера Кирилл случайно оказался свидетелем стычки между Харитоном и Яшей, его другом, со студенческой скамьи. Стычка произошла из-за него, Кирилла. Кирилл вошел в кают-компанию, когда Яша в нарушении всякой субординации тряс начальника группы изо всей силы. Сгоряча они не сразу заметили Кирилла. «Я не дам Кирюшку в обиду!» – приглушенно твердил Яша. Тогда Харитон сказал очень странную вещь, совершенно необъяснимые слова. «Но ведь это не человек, а фантом!» «Тише, черт тебя побери! Этот фантом ест, спит и работает, как все мы. Он знает и помнит наше с ним детство. Он Кирилл, понятно?» «Но ты же знаешь!» «Знаю! Ну и что?» «Как что? Разве это можно объяснить?» «У тебя всегда так! Не понимаю! Значит, этого не может быть!» «Но Кирилл Мальшит существует, и тебе придется с этим примириться, и ты не смеешь игнорировать его так открыто!» «Его нет!» – твердо отчеканил Харитон. «Он здесь, с нами!» «Нечто вроде массовой галлюцинации!» «Как несовестно!» В это время друзья увидели Кирилла и растерянно умолкли. Харитон резко повернулся и вышел, далеко обходя Кирилла. Тяжелое квадратное лицо Чугунова пылало. Он был растерян и подавлен. Вся его плотная и подтянутая фигура в темном комбинезоне выражала неуверенность и даже испуг. А ведь в мужестве ему не откажешь. «Яша, что здесь происходит?» напрямик спросил Кирилл. Его друг ласково и смущенно потрепал его по плечу. «Не знаю, Кир, мы никто ничего не знаем». «Но это касается меня. Объясни, в чем дело». «Я очень прошу тебя. Ты ведь всегда мне верил. Не допытывайся». «Почему?» «Поверь мне и на этот раз. Я не могу сказать. Может, когда-нибудь потом на земле. Не думай об этом, живи, как жил. На Харитона не обращай внимания, знаешь, какой он. Заканчивай свою работу». Яша тяжело вздохнул и против воли как-то странно посмотрел на друга. Кирилл так побледнел, что щекам стало холодно, а губы немного онемели. «Яков, Яшка, ради нашей дружбы, объясни, прошу тебя, как товарища. Лицо кибернетика скривилось.